защиту от духов для своих людей, пожал я плечами, не собираясь вдаваться в подробности. И так все должен был ощутить при приближении к ним. Так они же слабые, фыркнул дух, толку-то с них. А я и не собирался сразу делать сильные, хмыкнул, в свою очередь, я. Тут и материал потребуется более стойкий к гравировке, и усилий придется потратить в разы больше. Со временем, может быть, но сейчас необходимо обеспечить ими как можно больше людей. Лучше бы продавать их стал, раз уж среди людей не развита защита от духов, покачал своей чешуйчатой головой Наглур. Так не требуется оно, особенно тем, кто в городе живет. Это ты так думаешь? Хитро прищурился дух. А некоторые полукровки этим прекрасно пользуются. Ведь так, повернулся он к темному углу подвала. Казалось, он просто говорит в пустоту, но из тени вдруг вышла Елена, которая виновато опустилась на одно колено и склонила голову. «Значит, ты еще и так умеешь?» Удивленно посмотрел я на нее. Не то чтобы я не ощущал ее присутствие, просто знал, что девушка где-то рядом. Вот только я не ожидал, что полукровка окажется настолько близко. Сама Елена, благодаря своим возможностям по отводу глаз, спокойно добралась вместе с отрядом до моего поместья, где и была передана Седрику на попечение. Собственно говоря, с тех пор я был слишком загружен своими делами, чтобы еще следить и за ней. Да и постоянное обращение к нашей связи требует от меня определенной концентрации, поэтому я просто не видел в этом смысла. Тем более, девушка пока полностью мне подчинялась и никак не проявляла своеволия. Впрочем, для той, кто потеряла все из-за собственной глупой попытки совершить мести, не понимающей, как выживать в мире, спустя прошедшие столетия, она держалась очень даже неплохо. Отсутствие инициативности, конечно, немного удручало, но с учетом произошедшего с Еленой я не был так к ней строг и давал время на то, чтобы прийти в себя и ощутить вкус жизни. «Я постепенно восстанавливаюсь, благодаря вашей помощи, мастер», – тихо ответила полукровка. «Со временем я смогу вернуть все свои способности». «Очень хорошо», – кивнул я. «Как тебе работать вместе с Седриком?» «Он, говори открыто», – попросил, приказал я, потому что меня интересовало ее личное мнение насчет этого духа дворецкого. Седрик вообще с первых дней, как стал обживаться в роли управляющего поместьем, быстро нашел подход к слугам, и теперь все о нем отзывались очень уважительно, даже забыв, что, вообще-то, он взят со стороны и не проходил того же обучения, что и остальные слуги. Этот дух умел располагать к себе людей и быть даже в некоторой степени обольстительным. Ну, по крайней мере, он грань не переходил и прекрасно справлялся с защитой моего дома, что мне и требовалось. Как вы знаете, Седрик не может покидать территорию поместья, начала издалека Елена. Так что он, после передачи меня на его попечение, стал использовать меня в качестве выездной помощницы. Странно, раньше у него никаких запросов на этот счет не было, задумчиво потер я подбородок. Седрик считает, что я таким образом быстрее вольюсь в изменившийся мир и начну лучше понимать его, все так же тихо ответила девушка. Да и отправляет он меня по всяким мелочам, которые обычно выполняли другие слуги. А зачем за мной следить? Спросил я у нее. Тут такое дело, замялась Елена. Я не рискую пить кровь у других, чтобы из-за этого не пошли слухи и вот. Все понятно, вздохнул я. Раз уж такое дело, то иди сюда. Я махнул ей рукой, и полукровка за одно мгновение оказалась рядом со мной. Она, может, и хотела показать безразличие к происходящему, но по ней было видно, что ей не терпится вновь попробовать моей крови. Как я и предполагал, насыщенная духовной энергией кровь для подобных ей, как изысканное вино. Один раз такое попробуешь, и потом уже ничего не будет нравиться так же сильно. Поэтому я и сомневаюсь, что она в действительности все это время не питалась. Все же Седрик действительно должен был ее гонять и проверять ее навыки, а все это требует затраты энергии, которые, такие как, Елена быстрее восстанавливают через кровь. Да и с ее способностями задурить голову жертве так, чтобы она ничего не поняла, легче простого. Тем более она сама говорила, что может получать энергию не только через само выпивание крови, достаточно пройти через толпу и соберешь не меньше энергии, а они даже ничего не почувствуют. Правда, тут я уже не так уверен, так как качество такой энергии может быть такое себе, это как съесть мастерски сделанный стейк или просто пожарить котлету, то и то может быть вкусным, но стейк все же будет лучше. Я, получается, к как раз и есть этот стейк. Дурацкое сравнение. И тем не менее достаточно было только порезать руку и дать крови собраться в достаточном количестве, как Елена прильнула к ней и стала осторожно пить насыщенную энергией жидкость. Теперь она хотя бы делала это не так жадно, как в первые разы, да и благодаря духовному зрению я видел, как вся эта энергия сразу же направляется внутрь полукровки, делая ее духовную составляющую еще более насыщенной. Как-никак моя новая слуга была сильно истощена за время своего сна, так что ничего удивительного, что даже с моей помощью она еще не восстановилась до своего обычного состояния. «В следующий раз просто скажи, что тебе нужно еще энергии», — попросил я Елену, когда она закончила пить мою кровь. «Не надо от меня скрываться. Как прикажете, мастер», — грациозно поклонилась она. «Я просто не знала, как про это сказать. Раз этот вопрос улажен, то отправляйся к Седрику. Возможно, у него есть к тебе еще поручение, а меня пока не беспокоит ближайшие 2 часа. «Я поняла, мастер», — вновь поклонилась девушка и, отступив в темный угол, просто исчезла. «Можно было и дверью воспользоваться», — бросил я вслед, так как прекрасно знал, что она меня услышит. После этого, когда я остался в подвале один, разумеется, кроме своих духов, которые всегда со мной, я наконец-то смог приступить к работе. И стоило только направить энергию в руки, чтобы приступить к духовной гравировке, как: «И почему ты это делаешь бесплатно?» «Влез, как всегда, не вовремя, Наглур. Ты специально ждал, чтобы прервать меня?» — спокойно спросил я, удерживая энергию в руках. «Пусть и не запланировано, но подобное тоже может служить хорошей тренировкой, насыщая мои руки духовной энергией и укрепляя сотни мелких духовных каналов в них. А ведь будь я новичком, то повреждения из-за потери контроля энергии могли быть более печальными, вплоть до того, что я больше не мог бы чувствовать рук. Все же хорошо, что в этом мире я оказался пусть и в удручающем состоянии, но все же при своей памяти и прекрасно помнил все наставления учителя, который не скупился, показывая нам примеры того, к чему приводят ошибки. Разумеется, повреждение рук не означало, что шаман становится совсем бесполезным, но его реабилитация может затянуться, если вообще будет возможно, и никому не хотелось оказаться на месте тех, кто недостаточно хорошо слушал своих наставников. «Просто мне не нравится, что ты делаешь это бесплатно», — ворчливо отозвалась черепаха. «Ты неправильно все оцениваешь», — покачал я головой. «Это не работа за бесплатно, а работа, которая повысит эффективность бойцов. Последние, в свою очередь, будут выживать с большей вероятностью, ну и, разумеется, увеличит количество добычи, которую будут реализовывать уже другие слуги рода. В конечном итоге это приведет к увеличению размера счетов моей семьи, а значит, и у меня появится больше денег на мои собственные изыскания. Так что лучше я сейчас потрачусь на материалы, которые хоть и не сразу, но окупятся стократно». «В таком ключе я действительно об этом не думал», — задумчиво произнес жадный дух. «Приумножать свои богатства, но для начала часть их потратить. Вы люди довольно изобретательны. Поэтому наш вид и господствующий на планете», — хмыкнул я. «А теперь, если ты хочешь, чтобы я имел и дальше возможность давать тебе золотые слитки, которые ты так любишь, то не мешай мне работать. Любая ошибка будет стоить части ингредиентов, а значит, я потрачусь еще больше». Этого объяснения для духа дракона-черепахи было более чем достаточно, и он без слов исчез, наконец-то оставив меня одного. Итак, на чем я там остановился? Глава 35. А вот это довольно неожиданный визит. Зашел я в гостиную и, наконец-то, увидев действительно нежданного гостя. «Неужели вашей госпоже что-то понадобилось от меня, Игорь Алексеевич, который, как я теперь знал, был доверенным человеком самой сестры императора и занимался, в первую очередь, вопросами, связанными с духами и другой нечистью, точно не мог быть тем, кого я хотел бы видеть здесь сегодня? С одной стороны, я чуть ли не до утра занимался созданием амулетов и даже превысил собственный план по их изготовлению, что позволило обеспечить себя небольшим резервом, который можно будет отправить отцу для усиления его личной гвардии. С другой же стороны, тот, кто должен решать проблему с духами, проклятыми артефактами и прочей стороной мира, скрытой от обычных людей под видом магии, находился в месте, где как раз обитает достаточно много духов. И вам доброго утра, Алексей Романович», — учтиво поприветствовал меня мужчина. «Нет, Анна Сергеевна не осведомлена о моем к вам визите. Это, скажем так, моя личная инициатива». «И в чем же она заключается?» — спросил я, усаживаясь напротив него. Пусть на столе было все подготовлено для стандартного чаепития, но ни Аркур, ни я к чашкам не притрагивались. Мужчина, как всегда, был холоден и внимательно следил за мной и моими действиями. Он как будто до сих пор изучал меня и не совсем доверял выбору своей госпожи, которая уже решила работать вместе со мной. «Я хочу на практике посмотреть на ваши возможности», — княжич обозначил улыбку на лице Игорь Алексеевич. «Исходя из этого, я буду понимать, где ваши таланты могут пригодиться. То есть всемогущий инспектор по особым делам службы имперской безопасности станет моим куратором», — удивленно посмотрел я на него. «За что мне такая честь? Вами заинтересовалась лично Анна Сергеевна. Поэтому я, разумеется, не могу оставить это без внимания. А так как вы были замечены мной, то и мне дальше продолжать с вами работать». «Все просто», — пожал мужчина плечами. «И, как понимаю, мое присутствие требуется прямо сейчас. Да, я могу подождать вас в течение часа, но дальше придется уже отправляться», — обозначил сроки на подготовку Аркур, предварительно посмотрев на свои часы. Даже этот аксессуар у мужчины был очень дорогим. Я как-то не интересовался, кто же это такой, доверенный человек самой сестры императора. Но уже потому, что я видел, деньги у его рода точно были. Слишком уж по-пижонски он одевается и носит аксессуары, которые многие роды не могут себе чисто физически позволить. Правда, я не сказал бы, что он специально выставляет свой достаток на показ. Тут, скорее, прослеживалась привычка всегда выглядеть на определенный уровень достатка, потому что иначе просто не поймут, к чему хоть готовиться. Вздохнул я. К дому с призраками, улыбнулся мужчина, и в этот раз его улыбка была более живой. Честно говоря, все мои встречи с духами были по большей части связаны с моим собственным желанием встретиться с ними и разобраться с проблемой. Здесь же я впервые работал как шаман, которого позвали устранить проблему, с которой другие справиться просто не могут. Не зная, чего ждать от места, куда меня везут, я взял с собой не только Светлану, которая все равно меня не отпустила бы без прикрытия, но и Елену. Полукровку я в первую очередь взял как боевую силу, которой могут нанести значительные повреждения, и она при этом не умрет. Девушке достаточно лишь нескольких капель моей крови, чтобы начать восстанавливаться, да и, как я подозревал, она может вытягивать духовную энергию из других существ, просто по какой-то причине это не демонстрирует. Тем интереснее было на нее посмотреть в стрессовой ситуации. Необходимый нам дом с призраками, который выбрал инспектор по особым делам службы имперской безопасности, оказался за городом, так что ехать туда пришлось довольно долго. За это время я просто вздремнул, восстанавливаясь после напряженной ночи. Пусть духовная гравировка после того, как знаешь, что делать, не такое и сложное дело, но оно требует довольно серьезной концентрации и здорово выматывает. Поэтому отчасти я даже был рад, что нужное место находилось так далеко. Разумеется, мы ехали в машине моего рода в сопровождении еще двух машин с бойцами. Последние уже получили в свое распоряжение новые амулеты, и как минимум смогут оцепить дом, пока я буду занят его проверкой. Ну и амулеты их защитят от воздействия духов или хотя бы дадут шанс на то, чтобы отступить в сторону. Допускать гибель своих людей я не собирался. Сам Аркур предпочел ехать на своей машине, но тем не менее в составе нашего кортежа, хотя бы тут не стал выделяться. Правда, на спорткаре среди бронированных машин менее броской расцветки он все равно делал акцент на себя, но это уже были совсем мелочи, которые не стоили особого внимания. Главное, что мне действительно впервые предстояло дело по моему профилю, и я очень разочаруюсь, если дело окажется не таким уж интересным. А то мало ли что могли подумать местные насчет дома, чтобы посчитать, что в нем есть призраки. Тем более, никогда нельзя исключать появление новой аномалии или просто монстров из нее в конкретном доме. Так что пока сам лично не смогу оказаться в доме, ни о чем нельзя говорить наверняка. И что известно об этом месте? Спросил я у Игоря Алексеевича, когда мы остановились рядом со старым двухэтажным домом. Вообще, мы приехали, по всей видимости, в когда-то богатый поселок, который со временем изрядно обветшал. По крайней мере, здесь было несколько довольно крупных домов, рассчитанных на большие семьи, часть из которых до сих пор была вполне жилой. Наш же дом был самым крупным из них и до сих пор имел забор, который надежно закрывал его от нежелательных гостей. Впрочем, ворот в заборе не было. Точнее, они были практически полностью выломаны, Единственное, что была непонятна причина этого. К тому же сами ворота уже поросли травой, а это говорило, что все разрушения были сделаны давно. В общем, странное и полузабытое местечко, которое почему-то еще никто не додумался прибрать к своим рукам. Но это вряд ли относится к делу. Главное другое, место это пусть и не в полной мере заброшено, но все же имеет под собой историю. В идеале бы, конечно, изучить, что в этом поселении происходило, и не было ли каких-то жутких происшествий. Все же духи образуются в местах, где сильные эмоции и было много смертей. Причем оба условия не обязательны и может хватить чего-то одного. В моем прошлом мире из-за страхов людей рождалось куда больше духов, чем в этом. Всему причина – влияние магической энергии, которая просто не дает слабым сущностям шансов на появление. И все же магические потоки – вещь непостоянная, и в какой-то момент общий фон мог быть значительно снижен, особенно если где-то рядом сражались маги. «Я бы хотел услышать ваше мнение об этом месте», – покачал головой Аркур. «Иначе мои слова могут стать вам подсказкой, чего я хотел бы избежать. Вы же понимаете, что это усложняет дело», – скептически хмыкнул я, смотря на мужчину. «Я пока ничего не знаю про ваши возможности, Алексей Романович», – холодно улыбнулся он. «Так что не знаю, что вам усложнит дело, а что нет. Значит, это вызов моим способностям?» «Проверка, да», – кивнул Аркур. «Я хочу убедиться, что моя госпожа не ошиблась в вас. У вас нет веры в ее слова», – удивился я таким словам. «Не в этом дело», – покачал головой мужчина. «Просто я привык все проверять на практике, и одного раза мне маловато, чтобы доверять вам подобные задания. Представители вашего рода никогда не отказывались от вызова. Вы же придерживаетесь тех же взглядов. Это что еще за детская попытка взять меня на слабо? Если бы не мое обучение и философия, из-за которых я от подобной опасности ни за что не отвернулся бы, то после подобных слов имел право покинуть это место. Тем более, Аркур хоть и был инспектором, но не имел права разговаривать с сыном князя таким образом. Значит, усложняете задачу, как можете», — хмыкнул я. «Считайте, как хотите», — пожал плечами Аркур. «Я бы мог, конечно, с ним еще поговорить, но лучше приступить к работе и как можно быстрее покинуть это место. С учетом того, с чем сталкивается доверенный человек сестры император, здесь точно не просто бродячий монстр аномалии. По крайней мере, так было бы совсем неинтересно. Мои люди и без моей команды заняли круговую оборону вокруг дома. Ну а я в сопровождении Светланы и Елены двинулся вперед. Остановившись у порога, я прикоснулся к ручке входной двери и закрыл глаза. Пусть мое духовное восприятие достаточно развитое, чтобы ощутить многое, но лучше всего сконцентрироваться на духовных потоках, еще не входя внутрь. Уже на пороге я почувствовал, что в этом доме много духовной энергии. Причем духовной энергии искаженной, как в той же клинике, где обитали духи погибших там пациентов. Здесь эти ощущения были даже сильнее, что было очень необычно. Такое чувство, будто здесь умерло гораздо больше людей или, по крайней мере, они испытывали больше страданий. Все же энергия смерти и эмоций, испытываемые при ужасе и от боли, самые яркие, и из-за этого в мире духов не так часто встретишь тех, кого можно назвать условно добрыми. Конечно, духи тоже развиваются по-разному, и даже тот, кто появился на поле брани, может оказаться заядлым пацифистом, но все же такие яркие эмоции накладывают свой отпечаток. Так вот, в этом доме явно произошло много чего нехорошего, и неудивительно, что сам Аркур сюда не совался. Никто не знает, что может ждать внутри. Впрочем, не мне отступать при виде подобного рода угрозы. Я дернул ручку вниз и первым вошел внутрь, чтобы оказаться, на удивление, в чистом доме. Даже так и не подумаешь о нем, исходя из того, что творилось снаружи. С улицы-то он выглядел заброшенным, а тут, будто жилый, и лишь хозяев что-то не видно. Да, обстановка здесь весьма устарела, и подобные интерьеры никто давно не использует, но с другой стороны, сейчас, наоборот, на старину нарастает спрос, так что все эти вещи на самом деле могли стоить весьма дорого. Пока я осматривал открывшийся вид, обе девушки стояли позади меня и тоже следили за обстановкой. Местных жильцов, несмотря на наше нахождение здесь, видно не было. Правда, не думаю, что их придется долго ждать. Наше появление уже должно было вызвать у местных духов интерес. Себя-то я еще мог скрыть в духовном восприятии, но вот Светлана была защищена только моим амулетом, а Елена, наоборот, из-за своей природы мало чем должна была привлекать местных жителей. В любом случае скрываться я был не намерен и стукнул тростью по полу, который отозвался на удивление глухим стуком, будто под нами был не деревянный пол, а глубокий колодец. Все интереснее и интереснее. Глава 36. Неужели у меня гости? Вдруг появилась в коридоре женщина в вечернем черном платье. Давно ко мне никто не заходил. Светлана явно хотела что-то сделать при ее появлении, но мне хватило бросить на нее взгляд, чтобы моя слуга ничего не предпринимала. Все дело в том, что вышедшая нам навстречу женщина, помимо черного платья, имела на своем лице черную вуаль, которая скрывала левую половину ее лица. И вот эта вуаль будто поглощала свет вокруг. С учетом того, что еще при перемещении женщина не издавала ни звука и будто плыла над поверхностью, даже тому, кто не сталкивался с представителями духовного мира, становилось понятно, что здесь что-то не так. Добраться до вас весьма непросто, виновато улыбнулся я, принимая правила поведения в этом месте. Да, молодежь, к сожалению, все стремится в столицу, забыв о местах, где они родились, печально вздохнула женщина. Может, тогда вы составите мне компанию? Предложение от нее было довольно заманчивым. Дружелюбный дух, который приглашает пройти дальше, что может пойти не так, верно? С другой стороны, источник энергии в этом доме находится гораздо глубже, и с порога я не смогу ничего сделать с этим. Точнее, придется потратить куда больше усилий. Так зачем так мучиться? Тем более пока на нас не нападают. Почему бы и нет, приветливо улыбнулся я, делая шаг вперед. Мы как раз с дороги и не прочь ознакомиться с местными обычаями гостеприимства. Тогда я буду только рада вам помочь, улыбнулась женщина и, развернувшись, стала указывать нам путь. Светлана хотела меня остановить, схватив за руку, но я лишь молча покачал головой и жестом показал ей быть настороже. Хорошо, что она была понятливой, и я лишь на миг увидел, как вспыхнул магический барьер вокруг ее рук, чтобы снова стать невидимым. Елена же просто готова была выполнять мои команды. Единственное, она как будто принюхивалась к какому-то едва уловимому аромату и никак не могла понять, чем же здесь пахнет. Жаль, что обучить жестам рода я ее не успел, а вслух говорить про это, значит, привлечь внимание местных духов. Разумеется, вышедшая женщина была далеко не единственной, тем более не самой сильной из обитателей этого дома. Она играла роль этакого привратника, который оценивал гостей, особенно, если эти гости пришли сюда, чтобы напасть на них. Знаем, уже проходили через это. И то, что дело происходило в другом мире, в целом ничего не меняет. Люди в обоих мирах одинаковые, и они своими действиями формируют очень близкие друг к другу духовные миры. Так что и реакция этих существ на людей ровно такая же, как и в моем прошлом мире. Здесь только виды их особенности могут отличаться, но пока я не встречал таких уж сильных расхождений в этом. Благодаря тому, что я знал, чего можно ждать от подобного места, я совсем не удивился, что коридор, по которому мы шли, оказался гораздо больше, чем мы видели со своей позиции. Правда, пришлось остановить Светлану от того, чтобы она не вертела головой. Просто если так делать, очень легко затеряться в создаваемой домом иллюзии. Достаточно было пройти пару метров, как я ощутил, что духовной энергии вокруг стало на порядок больше. Будто до этого ее от нас укрывала невидимая завеса, а сейчас мы добровольно прошли через нее. В таком плане я даже не удивлюсь, если это место сейчас находится даже не в мире живых, но при этом и не в мире духов. Дом, в который мы вошли, оказался на границе миров и в полной мере не принадлежал ни одному из них. Опасное место, и вот я совсем не поверю, что Аркур про это не знал. Может, конечно, и без подробностей, но уровень опасности этот человек, если он постоянно сталкивается со сверхъестественным, должен представлять. Путь до комнаты, в которую нас вели, как-то стал затягиваться, так что я стал вливать все больше духовной энергии в трость, активируя несколько цепочек символов на ее древке. После подобного каждый мой шаг, сопровождающийся стуком трости по полу, производил глухой удар на грани слышимости. Звуковые волны вместе с духовными колебаниями с каждым шагом все сильнее влияли на окружение, и вскоре показанная нам картина стала меняться. Двери и другие коридоры, которые вели в другие части здания, стали исчезать, и спустя несколько шагов мы были только в коридоре без ответвлений. Сам он потерял былой лоск и налет дорогой старины. Мы как будто перематывали время все быстрее, и постепенно вся эта показанная нам красота интерьера стала тускнеть. Вот появились первые пятна на стенах от влаги. Где-то стали отходить обои, а где-то и вовсе свет стал мигать, время от времени укрывая коридор непроглядной тьмой. И вот из этой тьмы всего на несколько мгновений стали показываться настоящие обитатели этого места. Голодные духи, которые почему-то были заперты в рамках одного пространства и не смели покинуть его. Их поведению могло быть слишком много причин, чтобы гадать на протяжении многих часов. Если бы Аркур дал мне больше времени, то, возможно, изучив, что происходило в окрестностях за последние несколько сотен лет, я бы нашел ответы на подобные вопросы. Вот только ситуация располагала так, что мне приходилось действовать словно шаману-новичку, которого отправили на первое задание, и он забыл обо всех правилах и наставлениях. Разумеется, на практике не всегда удавалось действовать по правилам, но все же по возможности я старался придерживаться правил, которые были написаны кровью предыдущих поколений шаманов. Хорошо еще, что духи, понимая, что их могли увидеть, тут же прятались, чтобы нас не спугнуть. Да и показывались они только в моем восприятии мира, ну и, возможно, их видела Елена, но она пока, как и всегда, не проявляла сильного участия к происходящему. Что самое интересное, несмотря на происходящие в обстановке изменения, наша сопровождающая продолжала спокойно идти дальше, будто ничего и не происходило. В итоге коридор закончился вновь более устойчивым пространством, на которое я своей текущей духовной техникой повлиять не мог. Все же коридор служил лишь точкой перехода и являлся только временной структурой. Зато теперь мы были ближе к центру этой духовной области, а значит, местные духи пустили меня еще ближе к тому, что позволяет им здесь находиться. Прошу прощения за долгий путь, но остальные комнаты, к сожалению, не готовы к приему гостей, виновато произнесла женщина, замерев у дверей в другое помещение, и пока что не открывая их. Обернувшись в полоборота с правой стороны, она посмотрела прямо на меня. К нам редко кто заходит, чтобы поддерживать весь этот большой дом в чистоте на постоянной основе. Ничего страшного, мы не настолько привередливы, миролюбиво улыбнулся я. Ну а то, что у женщины вдруг глаза наполнились тьмой, было сущей мелочью, на которую я не обратил внимания. Правда, пришлось удерживать Светлану от необдуманных действий, но ей хватило и того, что я сжал ее руку, чтобы не реагировать на подобную провокацию. Вот только если говорить насчет последнего, я не был пока уверен, что наша сопровождающая, которая так и не представилась, как и не спросила наших имен, делала это специально. Не факт, что в данный момент она вообще понимала, что именно делает. Сложно так сказать наверняка, что тут происходит. И тем не менее женщина толкнула двери в просторную гостиную, где так по-домашнему и уютно горел камин. А вот остальная обстановка была на удивление обычной. Да, я думал, что увижу здесь что-то особенное, но ничего такого здесь не находилось. Обычная гостиная с большим столом для приема гостей, несколько кресел вокруг. Разумеется, здесь также находились статуи и картины. Вот только вместо того, что ожидалось увидеть при первом взгляде, вместо каких-нибудь античных мотивов статуи изображали различных монстров. Точнее, так бы подумал любой из местных, который в первую очередь ассоциирует такого рода существ с монстрами из аномалий, но я чувствовал, что все это духи, которые почему-то приняли подобную форму. С учетом того, что они окаменели, это наталкивало на определенные мысли, но пока судить было рано. Больше меня заинтересовали картины, которые показывали различные сюжеты, от битв до морских пейзажей. Самой примечательной из них было изображение древнего парусного корабля, пытающегося прорваться сквозь волны. С учетом того, что судоходство в этом мире было делом очень накладным из-за монстров, которых в морской глубине сложно было поймать, то картина была довольно смелой. Но, разумеется, картины привлекали внимание не своим исполнением, а тем, что они были живыми. Причем буквально, каждая из картин в этом помещении продолжала двигаться, будто это были экраны мониторов, которые показывали зацикленную запись. Где-то она была длиннее, а где-то совсем короткая и едва заметной, так, что на них даже не посмотришь. Женщина прошла чуть дальше, освобождая нам путь, и тут, будто картина происходящего в комнате на миг потемнела, чтобы в следующий миг в дальнем углу вдруг обнаружилась черная фортепиано, за которым сидела молодая на вид девушка в затемненных, крупных, на пол лица очках. Особо это была обворожительно в своей красоте. Именно такого неземного плана, какими могут быть красивы только представители духовного мира. Это одновременно и привлекает, и отталкивает своей чуждостью, но как те, кто питаются духовной и жизненной энергией, они все равно выглядят обольстительно. По крайней мере, в достаточной мере, чтобы те, кто обладал слабой волей, просто не обращал внимания на детали, которые явно говорили, что здесь что-то не так, гости. Радостно улыбнулась эта девушка. Как же давно к нам никто не заходил. Правда, Присцилла, обратилась она к нашей сопровождающей. Правда, госпожа, с максимальным уважением ответила ей женщина в черном, почему-то избегая смотреть на ее лицо. В последнее время эти места совсем стали тихими. Это печально, да, грустно покачала головой хозяйка дома. Но все же иногда к нам заходят интересные гости, а значит, не все еще потеряно. Она встала со своего места, но не отошла от фортепиано. Меня зовут Меди, и я с радостью приветствую вас в своем доме. А как же зовут вас? Я Алексей Соколов, учтиво представился я, слегка поклонившись этой особе. А это мои сопровождающие и слуги, так что не имеет смысла их представлять. Действительно, согласилась со мной девушка. Разговор может идти между равными, а я вижу, что вы благородных кровей. Только не говорите, что я ошиблась. В интонациях ее голоса послышались умоляющие нотки, а сама хозяйка дома слегка опустила голову, так, что на миг можно было увидеть ее глаза. Я княжич, Меди, не стал разочаровывать я ее. Давно ко мне не заходили целые княжичи, плотоядно улыбнулась она, на миг показав заостренные зубы. Глава 37. Решили сбросить свою маскировку, спокойно произнес я, смотря на девушку, которая больше и не намеревалась скрывать свою природу. Какой в этом смысл, если вы не отреагировали на мой взгляд? Пожала плечами Меди. Только мне интересно, по какой причине? Раньше лишь немногие могли устоять и не обратиться в камень. Значит, все эти статуи. Да, это те, кто не захотел составить мне компанию и пришлось их сделать вечными моими гостями. Равнодушно улыбнулась она. Вы же оказались не такими, как все, и поэтому заинтересовали меня. Кто же вы? Так, значит, мне все не показалось. В тот миг, когда эта девушка показала свои глаза, не скрывая их за очками, в нашу сторону словно полетела волна энергии. Только она была похожа больше на дуновение слабого ветерка, чем на что-то атакующее. Скорее всего, нас таким образом проверяли, но точно понять, что именно за тип воздействия был произведен, я не мог, пока сама хозяйка дома не призналась в этом. Меня она не смогла обратить в камень, потому что моя духовная защита может переварить и не такое. Я встречался с куда более опасными духами, которые в духовном плане могли чуть ли не манипулировать реальностью, как это делают некоторые маги этого мира, пусть и в более ограниченном формате. Что же касается Света и Елены, то мою личную слугу защитил доработанный мной амулет, который на данный момент был самым совершенным из тех, что я создавал в этом мире. Все же девушка чаще всего оказывается рядом со мной в различных переделках, и как она защищает меня с помощью своей магии, так и я защищаю ее с помощью своих шаманских способностей. Поэтому на нее мне точно было не жаль самые дорогие материалы и самые сложные расчеты из тех, что я мог позволить себе при нынешнем уровне своего развития. Так что Свету подобные вещи не должны были никак задеть. Тут я в защитных возможностях амулета был уверен. В крайнем случае, мы бы получили более ослабленный эффект, а там я что-нибудь да придумал бы. Тем более, нельзя забывать, что магическая энергия также может отталкивать духовные частицы, так что барьеры девушки, если и не смогли бы полностью принять на себя подобную атаку, то в любом бы случае ее ослабили. Ну а Елена изначально была полукровкой, находясь между миром живых и миром духов. Да, способность Меди, в том числе влияла на духов, что было заметно по статуям, но сейчас моя подчиненная была заряжена моей кровью, что давало ей некоторого рода защиту. И это помимо ее собственных возможностей, которые я и сам до конца не изучил. А что нам будет с этого рассказа? Заинтересованно посмотрел я на нее, и пусть моих глаз, как и ее, в данный момент не было видно, но по тону вопроса и так все было понятно. Княжич, который торгуется, какое необычное зрелище, удивительно приятно рассмеялась Меди. Давненько я ничего подобного не видела, времена меняются, да и все люди разные, развел я руками. Люди, а люди ли, оборвала свою веселость хозяйка дома. К кто вы такие и каким образом смогли сопротивляться моему взгляду. Ну, раз у нас тут завязалась тема для беседы, то вы разве не пригласите за стол и ничего не предложите? А вы наглый, княжич, одобрительно произнесла Медя и махнула рукой, приказывая женщине в черном платье накрыть на стол. Но мне это нравится. Приходится быть таким, улыбнулся я. Все же младшему в семье приходится двигаться куда больше, чтобы получить свое. Но это уже частности и можно поговорить о другом. Да и не думаю, что вам это интересно. Почему же? Приподняла левую бровь девушка, сев по другую сторону стола. Причем самого перемещения между фортепиано и столом не было видно. Это довольно занимательно, но на данный момент меня, разумеется, интересует несколько иное. Если не ошибаюсь, это что-то вроде общины, начал говорить я, усевшись напротив нее, но не притрагиваясь к тому, что также за одно мгновение появилось здесь. С учетом того, что мы были близки к точке концентрации духовной энергии этого места, подобные манипуляции на самом деле были не настолько удивительны. И все же это показывало, насколько духи, обитающие здесь, сильны. Даже не представляю, какой выдержки стоило Светлане ничему из этого не удивляться. Она и так теперь постоянно удерживала барьеры на себе и заодно была готова в любой момент прикрыть меня. Все же повезло мне с личной слугой, и что она умеет правильно реагировать на происходящее. Либо Светлана просто привыкла, что рядом со мной происходят различные странности, и это уже не вызывает так яркой реакции, как раньше. Это как смириться с тем, что мир вокруг тебя безумен, и ты один мыслишь рационально. Просто принимаешь происходящее как данность, и все. А вот тут вы, княжич, ошибаетесь, перебила меня Меди. Это исключительно мои владения, и то количество духов, что здесь обитает. Это мои слуги, будто гордясь подобным, ответила она. Как интересно, хмыкнул я, удерживая руку на трости. Пусть к нам пока были настроены весьма миролюбиво, но это не значит, что стоит расслабляться. Тем более, такая доброжелательность может быть лишь игрой с будущей пищей, чтобы усыпить нашу бдительность. Через подобные шаманы проходили постоянно, так что практика в этом вопросе была довольно большой. А мне больше интересно, откуда обычный княжич знает про духов. Соблазнительно улыбнулась девушка, обладающая особенными глазами. Доводилось сталкиваться с вам подобными, хмыкнул я, не собираясь так просто раскрывать все подробности. Человек, который встречался с духами и при этом выжил, как интересно, задумчиво протянула Меди, постучав пальцами по поверхности стола. Просто обычный шаман, который ввиду своих особенностей может находить общий язык с духами, произнес я, внимательно смотря на хозяйку дома. Шаман? Переспросила она, будто пробуя слово на вкус. Это вы так, люди, называете тех, кому повезло пережить встречу с духами. Значит, и вы не слышали о подобных мне? Покачал я головой. На самом деле я надеялся, что хоть тут удастся что-то узнать о шаманах прошлого. Ну вот не верю я, что их вообще не появлялось. В данном случае шаманом называют того, кто является посредником между миром живых и миром духов. Тот, кто регулирует конфликты между двумя сторонами. И разумеется, стоит на стороне живых, саркастично добавила девушка. В зависимости от того, какой была ситуация, поправил я ее. Я прекрасно знаю, что среди духов есть и те, кто готовы устроить кровавую резню среди людей, даже не ради пропитания, а ради забавы или же по иным мотивам. Но также есть и те, кто готов мирно сосуществовать с людьми и даже приносить миру живых пользу. Так что каждый случай надо рассматривать отдельно. Да, с духами всегда было не все так однозначно. Одним сама природа их существования приказывала нападать на людей, и они просто не знали другой жизни. А вот другие, наоборот, вполне были готовы скрываться среди людей. В той же недавней больнице, где я победил Арахну, среди сотрудников были те духи, которые действительно лечили. Разумеется, делали они это из-за того, что для них лучшей пищей были болезни и само лечение было лишь как следствие их трапезы, но, по сути, без людей подобные духи жили бы на голодном пайке в ожидании крошек, которые удастся перехватить. Человек, общающийся с духами. Как интересно, протянула она, смотря только на меня. При этом сама Меди не обращала никакого внимания на моих сопровождающих, либо сразу определив в них слуг, либо считала, что это выше ее достоинства, общаться с кем-то, кроме выбранного ею собеседника. Знавал я многих высокомерных духов, которые считали людей чуть ли не грязью, и при этом они скорее игнорировали людей, чем пытались от них избавиться, как от мошкары. Правда, в большинстве своем такие высокомерные засранцы не были настолько уж сильны, как им бы хотелось. А те же из духов, кто был по-настоящему силен, как те же духи стихии, вообще не обращали на наши действия внимания. Они просто жили в рамках другого видения мира, и поэтому все подобное им было не слишком важно. Вы стали повторяться. Прошу прощения, но в последнее время гостей стало действительно мало, а когда общаешься лишь со слугами, то невольно забываешь о таких мелочах, пренебрежительно махнула рукой Меди. Так что вас сюда привело? Хотел бы я и сам это знать, улыбнулся я. Это как? Удивленно посмотрела на меня девушка. Одновременно с этим я ощутил на себе еще несколько взглядов, которые, похоже, не смогли сдержать своего любопытства. Все же в этом месте ощущалось множество духов, но все они находились, будто в другой комнате, и сейчас смотрели из щелей на то, что здесь происходит. Разумеется, все пространство вокруг нас не было в полной мере материальным, так что у духов было куда больше возможностей отслеживать наш разговор. Такое чувство, что им всем сильно не хватало свежих событий, а я сейчас, благодаря Аркуру, предоставил им новое развлечение. Меня сюда прислали разобраться с тем, что происходит в вашем доме, но ничего иного, кроме того, что этот дом наполнен духами, я не знаю, честно ответил я. То есть вы так просто вошли в дом, полный призраков, и теперь ведете со мной светскую беседу? Я все же шаман, миролюбиво улыбнулся я. Вести беседы с духами – это часть моей работы. Очень нагло для человека, рассмеялась Меди, вновь демонстрируя нам нечеловечески острые зубы. Надо же, сам зашел сюда, да еще и привел с собой две закуски, чтобы я могла устроить пир. Боюсь разочаровать, покачал я головой, но я не собираюсь становиться для вас пищей, как и отдавать своих спутниц. Ты думаешь, я буду тебя спрашивать? Человек, поднялась со своего места Меди. Кажется, даже ее волосы зашевелились, только вот в помещении не было ощущения сквозняка. Ты сам вошел в мой дом и теперь полностью в моей власти. Светлана порывалась использовать свои магические умения, но я жестом остановил ее, все так же продолжая безотрывно смотреть на хозяйку дома. К сожалению, вы исходите из того, что встречались лишь с обычными людьми, спокойно ответил я на ее действия. Как я и сказал, я шаман, и как посредник между миром живых и миром духов, я кое-что умею, чтобы урегулировать различного рода вопросы. Ну так развлеки меня, шаман, с вызовом бросила девушка, и тут же мои руки оказались привязаны к стулу, как и у моих спутниц. Вы так хотите обострить ситуацию? Спросил я, давая ей последний шанс. Много говорите, княжич, высокомерно заявила Меди. Вы здесь для того, чтобы развлечь меня, как и все люди до этого. Надеюсь, вы сломаетесь не сразу. Глава 38. Меди показательно щелкнула пальцами, и путы, приковывающие нас к стульям, стали стягиваться все сильнее. Еще немного, и они начнут причинять физическую боль, но ждать я не был намерен, так как все здесь находилось, по сути, на границе между миром живых и миром духов. То и путы вроде как оказывали физическое воздействие, но на самом деле были созданы из духовных частиц. А это означало, что я могу ими управлять. Поэтому стоило только им начать стягиваться, как я просто направил духовную энергию в веревки, и они просто рассыпались на небольшие кусочки, будто по ним ударили множество раз мечом. «Зря вы решили идти таким путем», — вздохнув, поднялся я со своего места и показал жестом Светлане, что она больше может не сдерживаться. Поиграть с едой еще лучше. Радостно оскалилась Меди. От этого сама трапеза становится вкуснее. Действуй по своему разумению и защищай нас, приказал я Елене, не обращая внимания на Меди. Как прикажете, мастер, с готовностью отозвалась она и тут же бросилась на служанку хозяйки дома. Это послужило спусковым крючком к началу боя. Полукровка вместе с женщиной в черном платье пробили собой стену в другое помещение, чтобы тут же скрыться из виду. Да и сама стена вновь стала собой прежней, будто в ней и не было дыры. Вот тебе и защищай нас. Определенно, Елене требуется еще долгое время привыкать к моим приказам, но это дело наживное, бывали у меня и более строптивые и непонятливые духи, но ведь в итоге со всеми из них мне удавалось наладить контакт. Тем временем, получив от своей хозяйки разрешение действовать, и, как я понимаю, самого опасного здесь духа, на нас напал целый сон мелких духов. Сама же Меди в этот момент снова оказалась у своего фортепиано и неожиданно стала играть на нем какой-то довольно боевой мотивчик, будто добавляя антуража к нашему бою. Такого со мной еще не происходило, но у духов бывают разные заскоки, так что можно пока не обращать на это внимания, да и не думаю, что удастся так быстро до нее добраться. Сначала из пола появились черные, будто состоящие из слизи руки, которые стали тянуться к нашим ногам, но они лишь выглядели жутко. На самом деле хватило лишь один раз ударить тростью по полу, как духовная энергия, словно множество мечей, ударила по этим конечностям, отсекая их. Где-то на грани слышимости раздался многоголосый вой, но и только. Дальше уже началось куда более интересное представление, но на самом деле ничего серьезного. Светлана стала рядом со мной, создав барьер, который укрыл нас обоих. К нему я добавил свой из духовной энергии и при этом стал просто точечно атаковать духов, которые оказались на самом деле не особо сильными. Такое чувство, что все это лишь мелкие шакалы, которые увязались за сильным хищником, чтобы подбирать крошки с его пиршеств. Они просто прибились к меди и жили за ее счет, в том числе и развлекая ее. Правда, такими безобидными они были лишь для меня. Любой человек, попавший сюда, и даже будь он магом высокого ранга, все равно оказался бы уязвимым к атакам духов. Пусть магия им и неприятна, но не настолько страшна, ведь они в полной мере не являются материальными существами. Все это создавало как раз ситуацию, когда духи становились для людей этого мира и в том числе одаренных очень опасными противниками. Правда, то, каким образом нас атаковали, лишь подтверждало, что с шаманами эти духи не сталкивались. Уже одно то, что я умею свободно управлять духовной энергией, должно было их насторожить, но даже меди полностью отдалась игре на своем инструменте и практически не сосредотачивалась на сражении. Хилмар, вселение. Отдаю я приказ водному дракону, и на моей руке, как всегда в этот момент, браслет разворачивается в чешуйчатую перчатку. Благодаря его способности создавать воду из духовной энергии, сама она тоже обладала частично духовными свойствами, а значит, я просто создал вокруг себя парочку десятков тонких ледяных игл, которые тут же устремились в духов, окруживших нас. Их было столь много, что даже прицеливаться было не обязательно, но все равно я постарался, если и не убить, то хотя бы задеть сильнейших из них. Сразу они, разумеется, не поняли, что происходит, но хватило еще трех атак, чтобы ряды духов поредели, а те, кто не оказался в этом случае убиты, скуля устремились прочь, больше не желая нападать на слишком зубастую жертву. Вот тут в ход пошли статуи, которые до этого продолжали изображать из себя каменные изваяния. Похоже, что способность меди все же не в полной мере превращает их в камень и в какой-то степени оставляет в этих существах жизнь, но на самом деле нюансы ее способностей были не столь важны. Медзи, вселение. Сменил я духа, чтобы в следующий миг выскочить из-под защиты барьера и начать атаковать неповоротливые статуи. Полуварен даже радовался возможности наконец-то размяться, но на самом деле этот бой принес ему толику разочарования. Все напавшие на меня статуи оказались уничтожены после всего парочки ударов. В своем текущем состоянии они оказались на удивление хрупкими и могли представлять опасность разве что человеку. И вот как это понимать, недовольно проговорил воинственный дух. Где же обещанное развлечение? Человек, работающий вместе с духами, как интересно, с улыбкой проговорила меди, все еще продолжая играть на фортепиано. Только сейчас звучание музыкального инструмента стали более угрожающими. Тогда пора переходить к следующему акту. Не знаю уж, почему хозяйка этого дома так любила театральщину, но только после ее слов из картин, которые и до этого казались мне нереалистично живыми, повалили новые духи разной монструозной наружности. А из картины, на которой был изображен корабль, вдруг полилась вода и вылезли щупальца. Вот только гигантского, призрачного осьминога мне здесь и не хватало. Похоже, все, что было до этого, было лишь разминкой перед основным действием. И вполне возможно, для нас было заготовлено что-то еще. Вот это уже лучше. Радостно рассмеялся Медзи, и мы в едином порыве ринулись вперед, устроив в этом доме настоящую бойню. В этот момент меня мало волновало, что происходит вокруг. Я лишь краем глаза следил за тем, чтобы Светлана не пострадала во время этого боя. Но девушка, уже отчасти привыкшая к виду духов, которые в этом месте смогли, пусть и с ограничениями, но получить физическую оболочку, просто продолжала действовать с ними, как действовала бы при нападении монстров аномалии. Ее защитная техника, преобразованная под атакующее действие, не только останавливала духов, не давая им добраться до моей слуги, но и еще барьер разрезали их тела, что для них, пусть и не было смертельно, но все же достаточно неприятно, чтобы не так активно лезть на девушку. Да и я не стоял на месте и вместе с Мидзи уничтожал всех этих подранков. Благодаря вселению духа в артефакт, меч становился опасным и для духовных сущностей, что они довольно быстро осознали. Ну как быстро, когда мой счет перевалил за 30 особей, они наконец-то сообразили, что происходит что-то не то. Еще дюжина погибших и даже до тех, кто руководствуется только инстинктами, дошло, что справиться со мной не выйдет. Так что ничего удивительного, что духи ринулись обратно в свои картины, чтобы я не смог добраться до них. Что же касается осьминога, пытавшегося вылезти из картины с морской тематикой, то его щупальца быстро отсекла Светлана и дальше она просто закрыла картину барьером. Как ни странно, но это оказалось достаточной преградой, чтобы монстр из картины вылезти уже не мог, и вся эффективность его появления свелась к нулю. Наконец-то, хоть какое-то развлечение, возбужденным голосом произнесла Меди, резко прерывая свою игру. Фортепиано в последний момент издало резкий звук, который раздался в голове острой головной болью, и замолкла. Девушка буквально в следующее мгновение оказалась посреди комнаты и резким движением сняла с себя очки. Наглур, вселение. Успел я встать перед Светланой и сменить очередного духа до того, как она посмотрела на нас своими глазами без защиты очков. Да, использование сразу нескольких духов подряд было пока для меня тем, что проходило на грани моих возможностей и ощущения не самые приятные, но главное, что дракона-черепаха нисколько этому не сопротивлялась, и наруч на моей руке за одно мгновение вырос в полноценный ростовый щит, который полностью укрыл и меня, и Светлану. До этого хозяйка дома бросала на наш лишь мимолетный взгляд, от которого я мог защититься, но вот если она на полную мощь использует свою способность, то нет никаких гарантий, что это не сможет навредить моей слуге. Щит же Наглура я уже успел испытать на нескольких спаррингах, и он прекрасно показал себя в плане сдерживания, в том числе магических атак, так что и от духовных он тоже защитит. Сначала давление было не таким уж сильным, так что я даже немного пожалел, что настолько перестраховался и теперь мучаюсь от головной боли из-за слишком быстрой смены духов, когда тело просто не подготовлено к таким нагрузкам. Вот только с каждой секундой оно усиливалось, и вскоре вокруг нас многие предметы стали камнем. Лишь конус, в центре которого был я со своим щитом, оказался нетронутым. «Какие же вы упертые, людишки! Как интересно!» Радостно рассмеялась Меди, продолжая усиливать свой напор. Возникла патовая ситуация, когда я не могу сдвинуться с места и при этом мне никак из этой позиции не достать хозяйку дома. Сейчас вся духовная энергия была направлена на артефактный наруч, чтобы поддерживать формацию щита, который спасал нас от окаменения. «Светлана, можешь ударить по ней своей атакующей техникой, только не смотри ей в глаза. Я постараюсь», — решительно произнесла девушка, начав создавать в своей руке сложный магический конструкт. Смотреть за ее действиями было некогда, так что я просто сосредоточился на защите, чтобы продержаться подольше. Впервые я встретился в этом мире со столь сильным духом, и из-за этого я пока не знал, как лучше действовать. Вот только еще до того, как Светлана успела что-то сделать, на нашу противницу неожиданно напала Елена. Видимо, до этого она была занята сражением с той женщиной в черном платье и только сейчас освободилась. В ходе сражения мне просто некогда было за ней следить, а когда неожиданно давление на нас стало ослабевать, то я наконец-то смог ее ощутить. «Ах ты тварь!» — яростно закричала Меди, переключая свое внимание на служащую мне полукровку. Понимая, что я еще об этом пожалею, я отменил вселение Наглура и тут же вновь использовал Мидзи, чтобы воспользоваться мечом, который меня до этого еще не подводил. Убрав щит, я наконец-то увидел, что Елена, оказывается, напала на хозяйку дома со спины и вцепилась в шею, прокусив ее. Видимо, это было довольно болезненно, так как Меди закрыла глаза от боли и пыталась достать полукровку, которая не собиралась так просто сдаваться и тут же меняла позицию, чтобы снова укусить свою жертву. Пока я бежал до нашей главной проблемы, Светлана все же атаковала своей техникой Меди, но та успела подставить руки, которые покрылись каменной крошкой, будто она сама состояла из камня. Но рассуждать на эту тему было некогда и я, убедившись, что Елена правильно меня поняла и успевает отскочить в сторону, нанес резкий удар мечом, одним движением отрубив голову хозяйки дома. Ее взгляд в последний раз оказался направлен на картины, которые стали стремительно каменеть, но на этом все воздействие закончилось. Повезло, что никто из нас не оказался на пути последней атаки столь опасного духа. Хорошо постарались, через силу улыбнулся я, опершись о трость. «Княжич, вы как?» – обеспокоенно обратилась ко мне Светлана, которая бросилась поддержать меня, если это потребуется. «Ничего, с чем не справится хороший отдых», – вздохнул я, с благодарностью улыбнувшись девушке. «Теперь осталось последнее уничтожить источник духовной энергии этого места, а то тут быстро появятся новые хозяева».